Вопросов к линям было множество, но не в музее же проводить допрос, поэтому через некоторое время унесли пришедшую в себя, но совершенно измотанную Марину, потом с величайшими предосторожностями и Львом Эдуардовичем в сопровождении отправили в участок и глиняную голову с проклятием внутри. Эксперты еще остались в китайском зале, но Глеб вывел Ясю и семью Линей на улицу. Но перед этим отец Женя, Нианзу, поклонился статуэтке зайца, а потом и в три другие стороны. Его жена и сын последовали его примеру. Немного ошарашенные, они все спускались вниз. Около музея толпились работники, полицейские, еще какие-то люди, но самое главное — их ждали сестры Яси. По ее просьбе старшая метнулась в детсад и привезла цветочка. «Женя!» Девочка бросилась к другу, с налету обняла его и закричала прямо в ухо. «Не смей пропадать!» И расплакалась. Все как-то растерялись, не зная, что делать. Лин Жень помялся и сунул ей в руки сине-оранжевого льва. «Я это Славика нашел». Цветочек, ужасно смущенная, выпрямилась и уткнулась лицом в игрушку. «Хорошо», — буркнула она наконец. «Только не пропадай больше». Замерла на миг, а потом поцеловала, клюнула его в щеку и бросилась обратно к Василисе. Лин Жень покраснел, как мак, и так же расцвел.